Глава 9. Неожиданно город украсился флагами. Из столицы пришли телеграммы, возвещавшие о том, что палата, наконец, приняла проект морского порта. Не было более надежд, возможных отсрочек. Необходимые миллионы были ватированы. Разрушительная работа могла начаться. Сейчас же на улицах стало заметно оживление. Все приняло праздничный, воскресный вид, радость распространилась среди толпы, бессознательно счастливая от того, что царство красоты кончилось. Надо было радоваться всенародно, отблагодарить власти внушительную демонстрацией. Объявление, подписанное бургомистром и членами городского совета, было сейчас же наклеено, приглашая к вечеру все городские общества к устройству обширного шествия с музыкой и факелами, а все население к украшению домов флагами и фонариками. Сборище было назначено на большой площади в 8 часов. Барлюта известили, что он должен будет играть в тот же час. Колокол Победы, висевший в нижнем этаже башни, должен был звонить все время, не переставая оглашать воздух своими героическими звуками. Игра колоколов должна была тоже продолжаться все время, точно концерт, сопровождающий шествие. Барлют сначала почувствовал негодование и отчаяние. Решительно он был побежден. Его усилия, его долгая борьба не привели ни к чему. В парламенте, где царит только узкая политика, никто не говорил во имя искусства. Избирательные интересы одержали верх, и все погибло. Брюгге, в конце концов, отрекся от своей славы мертвого города. Теперь от Барлюта, удрученного всем этим, требовали, чтобы он радовался, присоединился к веселью ослепленного народа. Барлют думал отказаться, скорее выйти в отставку, чем подняться на башню, сидеть за клавишами в течение целых часов и заставить весело щебетать благородные колокола, в то время как он вместе с ними будет носить траур в глубине души. Но он опасался упреков Барбары. Предчувствуя будущие неприятности, когда у него не будет уже прибежища в башне, дартуарах колоколов, где он мог усыплять свои страдания. К определенному часу он поднялся на башню. В первый раз он поднимался туда вечером. Сторож крытого рынка дал ему фонарь, и он начал подниматься. Ощущение было еще более странным, чем днем. При дневном свете он так привык подниматься, что делал это почти машинально, увлекаемый, точно тихим ветром, извилистую лестницей. Теперь ночной мрак вместе с мраком башни делал его еще сильнее. Не чувствовалось в конце просвета, показывавшегося через амбразуру или трещины в стене. Барлют спотыкался, прибегал к помощи веревки, которая заменяет перила. Висит, немного двигаясь, привязанная к столбу, как змея, обвивающаяся вокруг ствола дерева. Огонь из фонаря освещал стены. Можно было бы подумать, что местами виднелись пятна крови. Летучие мыши скрывались, привыкнув всегда жить в темноте и представляя себе этот свет молнией, вошедшей в башню и в их глаза. Царила неопределенность, свойственная полумраку. Барлют видел, что впереди идет его тень. Затем сейчас же следует за ним, переменяет место, поднимается на стены, уничтожается на вогнутом потолке. Его тень казалась безумной. Продолжал ли он сам сознательно свое восхождение? Действительность напомнила ему о себе. В то время как он приближался к площадке, по лестнице пронесся, точно журчание воды, прорвавший шлюз, говор толпы, собравшейся на площади. Барлют вспомнил такой же говор, слышанный им в день публичного состязания, когда он одержал победу. В тот день он заставил толпу преклониться перед его душой. Он заставил ее понять искусство, меланхолию, прошлое, героизм. Он преобразил ее. Он соединился с нею. Теперь она хотела жить в нем, передать ему, в свою очередь, свою душу, то есть невежество, тривиальность, жестокость. Большая площадь была уже полна народа. Шествие устанавливалось, хотело двинуться, смесь музыки, цветов, факелов, знамен. Певческие общества, кружки любителей спорта, политические ассоциации, Лига морского порта — все общества расположились одно за другим, с украшениями, кокардами или нарукавниками, какую-нибудь общую эмблемою, чтобы можно было отличить каждую группу. Самые странные выдумки процветали. Члены общества Святого Христофора одели светящиеся шапочки, из которых каждая представляла собою букву с целью образовать хронограмму праздника. Члены гимнастических обществ надели свои безобразные, точно купальные костюмы-блузы, несли палки, смешное оружие, которое они держали прямо, идя шагом. Общество велосипедистов следовало за ними, украсив велосипеды венецианскими фонариками, причем некоторые были превращены в лодки, олицетворяя будущие корабли и процветание порта. Вся вульгарность, посредственное воображение толпы проявлялись в этом случае. Барлют пришел в отчаяние, глядя с высоты башни. Где остался мертвый город? Ярмарка бесчестила кладбище. Что думали об этом благородные лебеди? Барлют вообразил себе, что из них уже не осталось ни одного на неподвижной воде каналов. Они, конечно, удалились в предместье, чтобы не знать, что здесь происходит. Спасти еще немного безмолвия, плакать в сердцах ненюфаров. Вдруг Барлют, нагнувшись в последний раз, чтобы видеть, вполне испытать свое отчаяние, был поражен еще более неуместную аномалию. Ощутил более личное страдание. Он различил стрелков, святого Себастьяна, представленных большим числом своих членов, позоривших свое столетнее знамя, свои медали и знаки отличия, надеваемые королем стрелков все свое прошлое, длившееся 5 веков ради этих смешных сатурналей. Между тем гильдия долгое время боролась против морского порта. К тому же Барлют был ее президентом. Было бы приличнее не отрекаться от этого публично и не выказывать ему невнимания. Древняя гильдия, в свою очередь, отрекалась, отрицала свое прошлое и город, присоединялась к неизменному идеалу. Барлют испытал от этого последний удар. Отныне он был совсем одинок. Он не хотел ничего более видеть и слышать из этих вульгарных вещей, происходивших на земле. Он бросился к своему делу, опустил руки на клавиши, как волны моря. Он заиграл. Колокол победы уже звонил. Он открывал путь. Он оглашал воздух. Целая цепь звуков игры колоколов следовала за ним, отдаваясь, разносясь по ветру и к звездам. Барлют играл с бешеной энергией, чтобы ничего не замечать из уличных сцен. Он привлек к своей игре все колокола, от самых больших, которые обыкновенно вмешиваются только для того, чтобы оттенить мелодию, подобно мельницам, оттеняющим равнину, до самых маленьких, нежных, детских, звуки которых, напоминая щебетание воробьев, создали облако шума, резкий концерт, заглушивший все остальное. Огромный оркестр, заключительный унисон. Башня дрожала, трещала, точно все колокола, слишком ясно пробудившиеся от векового сна, решились бежать далеко, покинуть свои перекладины, однообразные дартуары и уже спускались по лестнице в башне. Барлют начинал выходить из себя. Он стучал руками по клавишам, ногами по педалям, висел на железных проволоках, поднимающих молотки, довел колокола до пароксизма. Он переживал борьбу своего шума с шумом, доносившимся снизу. Чувствуя усталость, он остановился на несколько минут между двумя отрывками. Крики снова послышались, напоминая ропот воды, жестокое безумие трубных звуков. Шествие продолжало свой шумный путь, выставляя на показ свои блестки, свои глупости, извиваясь точно пестрая змея, отдаваясь своему погребальному веселью Арлекина в темном лабиринте улиц. Это продолжалось несколько часов. Барлют не переставал играть, уступая им, презирая сам иронию судьбы, заставившей его играть на колоколах, разносить по городу радостные мелодии в ту минуту, как его мечта умирала в нем. Он вспомнил актеров, которые иногда принуждены увеселять публику в тот день, когда у них умер ребенок. Вернувшись очень поздно к себе домой, Барлют застал целую драму. Никто не ложился. Служанки, еще волнуясь и дрожа, блуждали как безумные. В передней валялись камни, обломки, куски стекла. Они рассказали ему, что после шествия некоторые группы продолжали ходить по городу. Слышно было, как они приближались, распевая фламандские песни, возбужденные и уже немного пьяные. Кто-то в толпе, проходя перед домом, начал кричать, пронзительно свистеть, произносить тысячи ругательств и проклятий. Раздались громкие голоса «Долой Барлюта!» Их было много, они были хорошо дисциплинированы. Понятно, что они это обдумали заранее, покорились данному им приказанию. Одновременно с криками вдруг раздался резкий шум. Звон разбиваемых оконных стекол, падавших на пол и разбивавшихся вдребезги. Волна камней налетела в ту же минуту, пронеслась через рамы в комнаты, разбивая предметы, зеркала, наполняя дом обломками. Барлют смотрел подавленный этой картиной. Можно было бы подумать, что тут произошла война. Дом казался грудой развалин. Он сейчас же заподозрил в этом месть Фаразена, который со времени отказа Годеливы и в особенности с минуты его оппозиции проекту морского порта, защитником которого он был, не переставал выказывать ему сильную и озлобленную ненависть. На этот раз было легко вооружить против него какую-нибудь народную группу, изобразив его врагом народа, дурным гражданином, по чьей вине едва не окончился неудачный проект, славная победа которого праздновалась в этот день. Барбара показалась, взбешенная, наверху лестницы. Жарис, чтобы избежать сцены в присутствии прислуги, вошел в одну из комнат нижнего этажа. Везде были рассыпаны камни, куски стекла, бросали даже ссор. Барбара вошла в комнату. И очень красные губы казались раною, как будто ей попали камнем в лицо, и оно истекало кровью. Ее волосы были растрепаны по спине, как сильная волна. «Видишь, что делают с нами? Это твоя вина. Ты вел себя, как сумасшедший!» Жарис понял ее состояние. Расстройство нервов, ужасный, сильный гнев, который угрожал ему. Он мог удержаться, пытался скрыться, уйти в дверь. Она, еще более взбешенная его молчанием, происходившим только от равнодушия и непоправимого презрения, бросилась к нему, схватила его за руки, крикнула ему в лицо. «С меня довольно! Я убью тебя!» Жарис уже расслышал это ужасное слово. Выведенный из терпения, он вырвался из ее рук, оттолкнул ее, грубо обращаясь с нею. Тогда она точно обезумела, подняла настоящий вой. Посыпались оскорбления, точно дождь камней. Можно было бы сказать, что она хочет теперь на самом деле побить его словами, после того, как толпа заочно побивала его камнями. Жарис удалился в свою комнату. Везде был тот же вид разрушения. Через каждое окно что-нибудь было брошено. Он подумал о подобном же зрелище, уже знакомом ему, вспомнил комнату, где произошла ссора, когда Барбара открыла измену Годеливы, разбила тоже зеркало и мебель, ту комнату, куда больше никто не входил и которая осталась в том ее виде, точно комната умершего. Все комнаты были теперь похожи на ту. Может быть, зло было заразительно? Несчастье одной комнаты породило несчастье других. Теперь все они были комнатами умерших. Они все умерли. Весь дом казался мертвым. Барлюту тоже захотелось умереть. Ему казалось, что он получил предупреждение вещей. Он сейчас же почувствовал, что решился, без всякого отступления. Сама смерть делала ему знак, пришла к нему в дом. Камни попались ему навстречу. Смертельные камни. В конце концов, толпа приговорила его к смерти. Он мужественно согласился на это. В особенности, без всякого промедления. Он был готов и мог отдаться смерти на другой день, на заре. Он не хотел более видеть при свете солнца свой дом, профанированный и как бы разрушенный, все эти разбитые зеркала, передававшие из комнаты в комнату дурное предзнаменование. Не хотел снова видеться с Барбарой, которая превысила меру своего голоса и раздражения, накидываясь на него, на этот раз с самыми оскорбительными обидами и угрозами. В эту минуту он услышал, как она над его головой в верхнем этаже складывала вещи, опорожняла шкапы, снова принималась за свои мнимые приготовления к отъезду, как это случалось всегда после каждой сцены. Жарис слушал шум через потолок, ходил по своей комнате и, не владея собою, начал разговаривать вслух. «Я уеду первый, туда, откуда не возвращаются. Я устал до изнеможения. Я больше не могу. Завтра снова наступит ужасный день. Новые сцены с Барбарой или ее исчезновение неизвестно куда, точно в состоянии невменяемости. Везде полный беспорядок, камни, недостойные оскорбления, неприятности, полицейские и судебные формальности. Кругом лишь смех города, когда все узнают. Нет, я не чувствую в себе сил пережить еще такой день. Ни за что. Я умру раньше этого». Жарис рассуждал, снова сделался очень спокойным. Он даже удивлялся своему решению, такому определенному и быстрому. Конечно, он давно носил его в своей душе. В течение всех этих последних двух недель он слишком освоился со смертью, поднимаясь на башню. Это было словно внушение, предчувствие, уже как бы тень на нем от цели, к которой он приближался. Теперь он должен был достичь ее. Каким спокойным внезапно почувствовал он себя, как только решился. Люди переживают заранее ту участь, которую они избрали. Они становятся уже тем, чем будут. Жарис сроднился с отрадою смерти. Он вспомнил свою жизнь. Он вспомнил о далеких вещах, эпизодах детства, о ласках матери, некоторых подробностях, которые проносятся в нашем уме, точно молния в минуту смерти завершают наши дни. Он подумал также о Годеливе, единственной, немного розовой заре его жизни. Пережил нежное начало их любви, их тайный брак в церкви. Церковь. Вдруг он вспомнил о Боге. Бог появился ему, ставший как бы его собеседником, свидетелем, почти его судьей. Жарис защищался. Он верил в Бога. Но возвышенного Бога, не в Бога простых людей, запрещающего им убивать себя, потому что они делали бы это безрассудно, но в Бога, как вечный разум, который понял бы все. Он молился, смирил свой дух, вспомнил забытые молитвы, немного рассеявшуюся мозаику, которую он снова соединил в одно целое. Он опять подумал о Годеливе. Настало время уничтожить ее письма. Последнее воспоминание, сохранившиеся реликвии, точно саше утешений, сохраненное до этих пор. Он перечел их, вспомнил прошлое, ощутил отголоски прежних поцелуев, призрачный запах засушенных цветов, следы слез, всю эту печаль, заключавшуюся в старых письмах, чернила которых побледнели и, кажется, сами возвращаются к небытию. Затем он разорвал их, сжег. Теперь ничто более не соединяло его с жизнью. Раз нужно было умереть, это не должно было вызвать никакого скандала. Прежде всего, невидимая смерть, которая казалась бы исчезновением. Если бы можно было сделать, чтобы его труп не был найден, разве башня не являлась самым удобным для этого местом? Он теперь вполне ясно понял, почему, когда ему отдали ключ от нее, в день состязания у него было ощущение, что он взял в руку ключ от своей гробницы. Его душа уже знала. Его душа вздрогнула из-за предзнаменования, создавшего непоправимое. С этой минуты, конечно, его судьба была решена. Башня с самого начала становилась гробницей, где он мог действовать несколько дней своей жизни перед великим отдыхом. Итак, прежде всего умереть там. Затем подыскать подходящее средство. Не надо крови, ни огнестрельного оружия, ни ножа. Веревка сделает свое дело тихо и вернее. Жарис нашел одну, спокойно осмотрел ее, попробовал ее прочность, положил в карман, чтобы избежать на другой день, на заре, колебаний или новой борьбы с самим собою. Твердо решившись, он ждал появления дня, терпеливо и уверенно, уже немного отомщенный, довольный тем, что завещал угрызение совести Барбаре, городу. В особенности счастливый тем, что умрет в башне, которая вследствие этого будет распространять в будущем в знак упрека более мрачную тень, точно тень гробницы, на серую площадь.